Глава шестая. Андерс Тейлор. Андерса Тейлора, бывшего командира расформированного подразделения «Черный орел», а ныне генерала СРВСП, мучила бессонница уже несколько дней. Не помогала ни снотворное, ни алкоголь, ни любимая женщина. С тех пор, как он получил первое послание на свою электронную почту от некоего анонимуса с засекреченными файлами с острова Д. Сведения о ликвидации игроков с поименным списком и видеосъемкой. Поначалу генерал решил, что это очередной прорыв системы безопасности и поручил своему человеку определить, откуда прислано письмо. Это оказалось не так-то просто, но ответ его ошарашил. Электронные послания приходят с самого острова. Кому-то удалось подключиться к секретному серверу, закрытой лаборатории за стеной. Трафик лаборатории не отслеживался с момента вспышки эпидемии. Анонимус писал, что раздобудет доказательства причастности правительства к возникновению вируса, но взамен просил прикрытия со стороны СРВСП. Само осознание, что некто из осужденных смертников осмелился писать начальнику тайной разведки Свободной Республики, внушало странное ощущение какой-то грязной игры, в которую его пытаются втянуть. По протоколу он был обязан созвать совещание и поставить в известность самого императора и советника, но что-то его остановило в первый раз. Скорее всего, это было просто любопытством, а во второй он получил первые засекреченные файлы из самой лаборатории. Он сверил отчеты, которые предоставили СРВСП, на момент закрытия исследовательского центра на острове, и в них не упоминалось о дополнительных разработках и опытах, проведенных на территории лаборатории. Это говорило о том, что от СРВСП что-то скрывали, и Андерсу стало интересно, что именно. После третьего послания он почувствовал, как на теле выступили капли холодного пота. Это была аудиозапись с просьбой о помощи. В протоколах она не числилась совершенно, а когда сам Тейлор ее услышал, у него волосы встали дыбом. То, что говорил женский голос, захлебывающийся слезами, походило на бред сумасшедшего. «Если кто-нибудь нас слышит, пожалуйста, спасите. Нас здесь бросили умирать. Нас заперли за стеной. Кто-то блокировал ее извне. Я, Лючия Лоренцо, эпидемиолог, заведую проектом по глубоким исследованиям неживых особей, зараженных вирусом ВАМЭД. Я со всей ответственностью заявляю, они разумны, слышите? Они разумны и поддаются контролю, ими управляют. Едва я отправила первый отчет, меня лишили должности и перевели в корпус для ожидающих вывоза с острова. Но я не прекратила исследования. Мои люди помогали мне до последнего. У нас собраны целые папки материала, доказывающего, что метты не жертвы спонтанного заражения. Это очередная разработка правительства, секретное оружие, полностью поддающееся контролю и распространяемое кем-то совершенно осознанно. После того, как мы отправили последние результаты исследования, у лаборатории прервалась связь с внешним миром, а потом нас начали убивать. Это не прорыв, это убийство. Нас всех превратят в бессловесные машины смерти и закроют нам рты. Вся надежда на сопротивление, на вас, надежда, что вы получите это сообщение и сможете его обнародовать. Пусть люди знают, что такое вирус ВАМЭТА. Спасите нас. Здесь есть дети, старики и раненые. Нас обесточили и оставили без воды. Мы здесь, внизу, в бункере лаборатории. Они наверху. Их много. Улицы кишат ими. За сутки остров превратился в живое кладбище. Мы все здесь скоро умрем. Тейлор запросил списки работников лаборатории, но среди них не оказалось доктора-эпидемиолога Лючии Лоренцо. Поначалу Андерс подумал, что это поддельная запись. Несколько дней он прослушивал ее снова и снова. Она не давала ему покоя. Потом запросил не списки погибших в лаборатории, а списки отправленных на службу на остров Д врачей и ученых. Оказалось, что информация стерта из базы СРВСП. Тогда Тейлор дал задание своим программистам восстановить копию архивов, и именно там он нашел самые первые списки добровольцев, поехавших проводить исследования в военный городок райского уголка. Среди них была и Лючия, молодая и перспективная, с большими амбициями и фанатичным желанием нести добро человечеству. Андерс нашел и ее записи по первым исследованиям, проведенным на материке. Отправил обе записи на экспертизу и получил утвердительный ответ. Голос принадлежит одному и тому же человеку на обеих записях. Это было первым, самым страшным потрясением для Тейлора. Если все, что говорит эта женщина, правда, то совершено чудовищное преступление, которое пытаются скрыть всеми способами. И преступление продолжится. Неугодных ссылают на остров или в закрытые зоны. Тейлору нужно больше доказательств. Ему нужны все протоколы исследований Лоренцо. Тогда Андерс впервые ответил анонимусу, что найденного материала недостаточно, и запросил больше доказательств. В обмен Тейлор гарантировал для него освобождение с острова, на что получил ответ, что это не цель. Анонимусу не нужна свобода. Он хочет справедливости для всех заключенных игроков. Он хочет ликвидацию игры и уничтожение ныне действующего органа власти. Лишь получив гарантии от генерала, Анонимус продолжит свое расследование и также затребует от Тейлора необходимую для этого помощь. Генерал понимал, что теперь он и сам каким-то образом является сообщником сопротивления на острове Д, и ему предстоит принять тяжелое решение – поверить игроку и начать содействие или узнать, кто это, и ликвидировать его, а затем сделать вид, что ничего не знает, и продолжить жить дальше. Анонимус ждал ответа, а Тейлор ходил кругами вокруг ноутбука и не мог сделать первый шаг на пути к началу войны с системой. Можно ли доверять неизвестному заключенному? Ведь это вполне может быть провокацией. Анонимус написал еще два письма, но генерал на них не ответил. Значит, все же решение было принято. Оставалось узнать, кто мог найти доступ к файлам лаборатории и устранить игрока. Теперь генерал запросил списки заключенных, в частности, тех, кто устроил на острове мятеж и вышел из-под контроля командора Фрая. Тейлор листал личное дело каждого, пока не наткнулся на знакомое имя. По телу прошла волна электричества, и генерал впился взглядом в лицо заросшего парня с ярко-зелеными глазами. Игрок номер 1929. Мадан Райс. Осужден за измену свободной республики, беспорядки, терроризм и экстремизм, попытку государственного переворота. Он его помнил. Слишком хорошо помнил, чтобы сейчас не узнать. Его любимый ученик, один из самых лучших солдат расформированного подразделения. Именно среди черных орлов оказалось больше всего повстанцев. Как указано в личном деле Райса, это он вербовал себе людей и подстрекал на измену родине. Тогда сам Тейлор чуть не лишился должности и не был арестован вместе с другими, но ему повезло. На момент бунта он находился совершенно в другом месте, на секретной операции по зачистке острова С. Операции, за которую получил медаль и новую должность в самом СРВСП. Его предшественник баллотировался в Конгресс и отказался от занимаемого поста в пользу нового, более выгодного и менее опасного. Впрочем, его убили перед самыми выборами, а потом и обнародовали тайные пристрастия бывшего начальника СРВСП и нынешнего кандидата в Конгресс. Он оказался педофилом и растлителем малолетних. Насколько известно самому Тейлору, убийцу кандидата также сослали на остров. В эту ночь генерал понял, кем именно является его анонимус. Тейлор долго смотрел на фото игрока номер 1929, и перед глазами стоял их последний разговор. «Как же привиделось! Вы мне давали указания. Вы говорили, как их убивать. Вы говорили мне застрелить раненых. Как привиделось, черт вас всех дери! Я этими глазами видел, как они жрали людей. Я этими руками прострелил голову офицеру Регану и убил рядового Шарни. Офицер Райс, просто заткнитесь. Закройте рот и слушайте меня внимательно. Вы, мать вашу, хотите жить? Так вот, вам все привиделось. Вас контузило при ранении, и вы ничего не помните. Если вы начнете много разговаривать и доказывать, вас просто пристрелят. Вам ясно? И не только вас. Вы утянете за собой всю вашу семью. Почему? Почему я остался в живых? Почему не... Мы получили приказ. Почему я? Почему не Дуглас или... «Потому что Мадан. Не задавай вопросы, на которые не будет ответов. Командир, но просто забудь. Не было ничего, понял? Не подписывай себе приговор. А если они? Если они оттуда когда-нибудь выберутся, вы представляете, что будет?» «Я не знаю, о чем ты. Понятия не имею. И еще. Запомни, Райс, тебя попытаются все же сбить с толку, заставить признаться. Не всем нужно, чтобы ты вернулся домой. Не всем было нужно, чтобы ты вообще остался в живых». «Ни черта не соображаю. Вы сказали, что был отдан приказ». «Был. Но ты ведь понимаешь, что всегда есть оборотная сторона медали. Тебя пытались устранить еще по дороге на материк. Мы не знаем, кто, и не знаем, почему. Миссия была секретной, мы знаем только одно. Этот кто-то очень могуществен. Это война на войне. Внутренняя война, Райс. Не ввязывайся в нее. Пусть поверят, что ты ничего не помнишь». Тейлор вдруг сам неожиданно для себя нашел всю документацию по Райсу, включая приказ о ликвидации офицера несколько лет назад на том самом задании, после которого сознание солдата поменялось. Он ведь что-то понял. Что-то, чего тогда не понял сам генерал. Но самое интересное, что приказ о ликвидации подписал сам советник, а вот приказ отменить казнь офицера и отправить его на остров Д подписан императором. Хотя оно и понятно, почему помиловали. Парень сдал всех своих друзей, Подробные протоколы допросов и видеозаписи были прикреплены к личному делу. Для Тейлора это стало полной неожиданностью, вызвало внутренний диссонанс. Он был всегда отличным психологом, буквально читал мысли своих подопечных, понимал каждого из них как самого себя. Личные характеристики его солдат всегда были точными и составлены самим Андерсом. Райс не мог сдать своих. Он скорее взял бы всю вину на себя. Фанатик, преданный, чокнутый и повернутый на своем деле. Но сам Тейлор разве не обманулся, приняв свое подразделение террориста-повстанца? Разве тому не удалось умело обвести своего командира вокруг пальца? Кто мог дать гарантию, что сейчас Анонимус не сольет самого генерала правительству? Уже сам факт скрытой переписки с заключенным смертником является техчайшим преступлением. Тейлор копнул глубже. Он вытащил все протоколы допросов офицера Райса и просмотрел каждый из них. На самых первых тот все отрицал и утверждал, что не знает ни одного мятежника, что он сам лично стрелял в солдат армии материка при зачистке зараженных зон, и это было его решением. Он продолжал это утверждать даже во время жестоких пыток. Что же произошло позже? Почему Мадан вдруг передумал и сдал всех? В том числе написал донос и на собственного отца с матерью. Тейлор нашел офицера, который тогда допрашивал Райса и руководил расследованием. За год многое изменилось. Эштона перевели в другое подразделение. Теперь он руководил отделом по борьбе с денежными махинациями. Странное назначение, но весьма перспективное. Оттуда открыта дорога в Конгресс. Из инквизиторов чиновники весьма неплохо. Эштон неохотно пошел на разговор. Но лгать самому генералу секретной службы по расследованию внутренних служебных преступлений все же не стоило. В пятый сектор привозят даже членов императорской семьи, не то что чиновников, и Тейлор не преминул напомнить об этом Эштону. Тогда тот и заговорил. Как интересно, очень часто сами садисты ужасно боятся боли, малейшего намека на нее. Причиняя другим немыслимые страдания, они не допускают даже мысли о насилии по отношению к себе. Когда Тейлор сказал о допросе, Эштона начало трясти, как в лихорадке, и он раскрыл все как на духу. «Как тебе удалось выбить признание из офицера Райса?» «Он заключил с нами сделку». «Какую? Я хочу знать все подробности». «Он сдаст всех сообщников в обмен на жизнь своей сестры Найсы Райс». «Жизнь сводной сестры в обмен на жизнь родного отца и матери? Бред. Они были любовниками. У них была кровосмесительная связь». «Меня не волнуют сплетни, меня волнуют факты». «Это факт. В протоколах допросов есть его признание в сексуальных контактах с родной сестрой». Эштон явно гордился собой. «В чем ее обвиняли?» «Против нее еще не было выдвинуто обвинений, доказательств ее причастности к движению сопротивления не было. Тогда почему по документам она числится в числе казненных?» Ее помиловали и освободили перед казнью. Вместо нее казнили другую преступницу. Но да, официально по документам Найса Райс была сожжена на площади. Но это не все, верно, Эштон? После признаний такого рода Райса-младшего должны были приговорить к смерти. Почему его сослали на остров? В этот момент бывший экзекутор замялся и покрылся каплями холодного пота. «Какая вам разница, почему? Это скрытая информация. Я не имею права ее разглашать, и я могу вас пригласить официально и заставить говорить известными вам методами. Тогда вам больше не видеть должности в Конгрессе, как собственных ушей. Как думаете, вас ликвидируют еще до первого допроса или после? Ведь сейчас о нашей беседе никто не знает. Хорошо. Хорошо, я скажу. Сам император приказал помиловать Райса. Лично отдал распоряжение. Я не знаю, почему. Понятия не имею. Это случилось в самый последний момент. Теперь Тейлору оставалось только лихорадочно обдумывать полученную информацию. Выбор был тяжелым. Поверить анонимусу или все же уничтожить его? Генерал сам не понял, как ответил на послание игрока номер 1929. «Вам все привиделось. Вас контузило при ранении, и вы ничего не помните. Несколько секунд ожидания, похожего на бесконечность, и тут же получил ответ. Почему я остался в живых?» Идентификация прошла успешно. Теперь генерал был уверен, что не ошибся, и точно знает, с кем имеет дело. Следующим сообщением он написал: «На связь выходить по другому адресу электронной почты, четко по расписанию. Я тебе приказываю найти доказательства и отправиться домой, Мадон Райс. Понял? Выполнять». «Есть выполнять». Усмехнулся уголком рта и понял, что в этот самый момент ввязался в самую крупную игру не на жизнь, а на смерть. Следующим шагом генерал собрался созвать всю верхушку секретной службы и вынести на рассмотрение дело об открытии расследования против ныне действующего правительства. Если Райс найдет доказательства в свободной республике, будет не просто переворот, а начнется страшная война, в которой может погибнуть все человечество. Но анонимные послания от заключенного нельзя принимать во внимание при столь серьезном решении. Это ведь может быть и обычная месть за полученный приговор, а последствия будут ужасающими вплоть до расформирования СРВСП. Тейлор долго думал о том, как поступить, и набрал номер, который не набирал уже много лет. Он позвонил адмиралу Сару Салману, с которым когда-то поступил на службу в армию Свободной Республики и стоял бок о бок еще в войне против двух соседних государств, вступивших в альянс и напавших на материк еще 20 лет назад. Война, в которой Свободная Республика выиграла. Пути Салмана и Андерса разошлись, когда Тейлор получил свое распоряжение подразделения Черных Орлов, а Салман ушел служить во флот, с тех пор почти не общались. Иногда виделись на приемах у императора или на военных парадах, но общение прекратилось, особенно когда Тейлор начал работать на СРВСП, а Сар занял место адмирала Райса. Салман согласился встретиться не сразу. Вначале даже замялся. Не каждый обрадуется звонку из сектора 5. Для многих это подобно тому, как получить черную метку и ожидать собственной смерти. Но Тейлор звонил с личного телефона на личный, и встречу назначил сам Сар. Он пригласил генерала к себе на загородную виллу, находящуюся вне зоны покрытия интернета и сотовой связи. Генерала обыскали и отобрали оружие. Да, бывший друг не доверял офицеру СРВСП. Впрочем, не напрасно. Тейлор и сам бы себе не доверял, и поступил бы точно так же. Адмирал повернулся к Андерсу, доставая золотой портсигар. «После подобного заявления твоя собственная жизнь будет в опасности. Я не готов поручиться за каждого, кто будет присутствовать на данном заседании, Андерс. В наше время ни за кого нельзя поручиться. Они все на прослушке. Это не гарантирует ровным счетом ничего. Завтра тебя пристрелят из оптической винтовки, пока ты будешь чистить зубы в ванной или сидеть на толчке, Тейлор. Что ты предлагаешь? Я предлагаю забыть обо всем, что ты узнал, и жить дальше. Государственные перевороты далеко не всегда приводят к лучшим результатам. Иногда случается с точностью наоборот. Становится только хуже. Те, кто вчера родили за свободу и равноправие, уже сегодня, получив власть, сажают и убивают тех, кто им эту власть дал, отобрав у предшественников. А если это правда? Если чертовы меты разумны и управляемы, ты представляешь, что нас ждет дальше, если тот псих, который их контролирует, решит завоевать мир? Ты их видел, Тейлор. Они не умнее этой тумбочки. Салмон постучал костяшками пальцев по деревянной столешнице. Голодное и неуправляемое стадо. До сих пор мы прекрасно справлялись, и их уже долгие годы удается сдерживать. Ты видел отчеты о зачистках, Сал? Видел. Я лично их получаю, как и ты. Я кое-что тебе покажу. Есть выход в интернет? Салмон прищурился, затягиваясь сигарой. Конечно, есть. Пошли вниз. У меня своя подстанция. Тейлор ввел код в ноутбуке Салмона и вошел в интернет через защищенный личный сервер адмирала. Смотри. Это карта контроля над закрытыми территориями за стеной. Интерактивная карта. Светящиеся неоновые синие точки — это меты. Желтые точки — это люди. Фиолетовые точки — это животные и птицы. Внизу стоит количество каждых из них. Лицо Салмона вытянулось, и глаза расширились. Он застыл, вглядываясь в экран. Твою ж мать, засекреченные данные. Вот именно, Сал, вот именно. Отчеты и реальность не просто не совпадают, они в корне отличаются. Нам приходят сведения об уничтожении зараженных, а на самом деле зачистки неэффективны, либо намеренно проходят вхолостую. Более того, в зараженных зонах есть люди, их становится все меньше. Их просто оставили умирать там, а не корм для метов. Как ты думаешь, что будет, когда не останется ни одной желтой точки, и твари начнут голодать? Генерал закрыл карту и открыл графики за предыдущие месяцы. Смотри, здесь данные по всем закрытым зонам. Вот это и это — зоны прорывов. Обрати внимание, что перед тем, как твари вырывались за стену, у них заканчивался корм. Блять, Тейлор, мы говорим о людях. Для них это корм. Так вот, проходило всего несколько недель. Думаешь, они делали это сами? Черт, я ничего не понимаю. Если это правда, то какого дьявола здесь происходит? Обрати внимание, где именно образовались зоны заражения. Это западное побережье. На прошлых выборах именно здесь был самый большой процент проголосовавших против нынешней власти. Многие повстанцы выходцы из этих городов. Теперь смотри на остров С. Перед утечкой вируса здесь произошел переворот. Люди требовали автономии и закрытия подводного атомного реактора, отравляющего им воду. А теперь открой самые первые исследования, которые проводились на острове С. Не те, что лежат в официальных папках, а удаленные архивы. Я их восстановил. Так вот, там говорится о том, что вирус Вамета был придуман как усовершенствованное лекарство, способное превратить обычного солдата в машину смерти. Запрещенные эксперименты над заключенными и детьми-инвалидами, от которых отказались родители. Изначально само появление вируса уже было преступлением против человечества. Ты предлагаешь закрыть на это глаза? Салмон выпрямился и посмотрел на Тейлора. Я предлагаю тебе иное, Андерс. Я предлагаю тебе стать одним из нас. Что значит одним из вас? Стать солдатом сопротивления, Андерс. Нас много, и нас не истребили. Я руковожу южным движением. Вступай в наши ряды. Эти доказательства должен видеть не СРВСП, а люди. Вот тогда у нас есть шанс свергнуть императора и действующую власть, остановить распространение вируса и найти антидот. Тебе не дадут начать расследование. Тебя уничтожат. Ты еще не понял, что происходит? Что скажешь, Андерс, ты с нами? Повоюем, как в старые добрые времена? Несколько секунд размышлений под включенную запись с голосом Лючии Лоренцо, и генерал протянул руку адмиралу Салмону. «С вами. Вводи в курс дела. Повоюем».